Глава третья. Алёша не знал, долго ли он спал, и когда проснулся, ему не хотелось открывать глаза. Последний сон был какой-то необычайный и сладостный. Алёше было досадно, что он не может его вспомнить. Всё тело его было как-то странно напряжено, и сердце билось скорее, чем всегда, и не мучительно, а приятно. И вдруг он почувствовал, что рядом с ним, тут же под одеялом, еще кто-то. Алёша вздрогнул и открыл глаза. Это была Катюша. Она лежала, подперев голову рукою, и внимательно рассматривала лицо Алёши. От полумрака свет чуть пробивался сквозь опущенные шторы. Лицо Катюши казалось матово-серебристым. «Что с вами? Зачем?» — пробормотал Алёша. «Молчи, я так хочу». И вдруг странная мысль ужалила Алёшу. «Он проспал! Он опоздал на поезд!» «Всё кончено. Он не привёз денег. Сегодня четверг. Ночью повесят брата». Надо было вскочить и посмотреть на часы, которые тикали на комоде, но Алёшины ноги странно онемели и не повиновались ему. «Я опоздал. Все погибло», — прошептал он. И он уже казался себе сейчас не Алешей, а кем-то иным, чужим и враждебным. И шепот был чужой, не его. «И вовсе не опоздал», — усмехнулась Катюша. «Поезд в 9 часов отходит, а сейчас 7. Мы еще тут 1,5 часа понежимся». Катюша выставила из-под одеяла молодую розовую ногу и спрыгнула на ковер. Она подбежала к комоду и повертела в руках часы. «Так и есть. 5:05. Она была в одной рубашке и ежилась, и сжимала колени, чуть сжимаясь. Алеша глубоко вздохнул. «Дайте часы, Катюша». «Не верите? Ну, нате». И она подала часы Алёше. На часах было 5:05. «Слава богу! Скорей! Скорей!» — обрадовался Алёша и сел на постель. «Алёшенька, подожди!» — засмеялась Катюша. Она стояла теперь совсем близко от него, касаясь своими коленями его колен. Он чувствовал на своей щеке ее дыхание. «Ты скажи спасибо, что я тебя не будила. 3 раза к тебе приходила. Жалко было будить. Только вот сейчас к тебе прилегла, а ты бежать хочешь. Какой нехороший». «Нельзя мне, Катюша, с тобою, нельзя», — сказал Алёша, снимая со своих плеч ее горячие пальцы. Но Катюша мигом забралась к Алёше на колени и оплела его шею руками. Алёша вздрогнул, и ему стало трудно дышать. И сердце как будто вот-вот сорвется. «Нельзя! Пусти!» «Нет, ты скажи, почему нельзя? Жена тебя, что ли, ждет? Ведь у тебя нет жены?» «Нет». «И невесты тоже нет?» «Нет». «А может быть, ты неправду говоришь? О невесте своей стыдишься говорить с такой, как я?» «Пусти меня!» «Не пущу! Я сильнее тебя!» И она, шутя, неожиданно уперлась руками в его плечи и опрокинула его на кровать. Алёше стало стыдно, и он рассердился. «Ах, вот ты какая! Ну, берегись!» Он вскочил и, схватив Катюшу в охапку, бросил ее на постель. Она, барахтаясь, зарылась головой в подушке. «Еще 1,5 часа до отхода поезда», — мелькнуло в голове Алёши. Он стал коленом на постель и, разметав подушки, нашел голову Катюши. Катюша закрыла глаза и чуть подалась вперед, ожидая поцелуя. Алёша припал губами к ее губам. Она вся вытянулась и замерла. Но в тот миг, последний миг, Когда Алёша, не помня себя, провёл рукою по её телу и уже хотел овладеть ею, случилось то, чего он не ожидал никак. Катюша вдруг оторвала свои губы от его губ и, согнув колено, жестоко оттолкнула его. «Что ты? Что ты, Катюша?» «Не хочу тебя! Ты всё лжёшь! У тебя невеста там, в Екатеринославе!» «Ах, какая ты!» И он хотел её обнять. Но её глаза встретились с его глазами, и он прочёл в них и презрение, и ненависть, и отвращение. Алёша стоял неловкий и смешной, и мелкая юношеская дрожь, которую он не мог скрыть, смущала его. Катюша засмеялась. Ей понравилось, что вот он, распалённый страстью, стоит теперь такой жалкий. «Ну иди ко мне», — улыбнулась Катюша. «Иди, а то еще заплачешь, пожалуй». Алеша покорно лег в постель. Теперь Катюша сама стала целовать его. Но каждый раз, когда Алеша, изнемогая от страсти, пытался овладеть ею, она отталкивала его, смеясь, и требовала, чтобы он рассказал ей про свою невесту. Измученный и оскорблённый, Алёша вдруг вспомнил о сроке и бросился к часам. На часах было 8. Он молча, торопливо стал одеваться, стараясь не смотреть на Катюшу, которую ненавидел теперь. «Вот, отдай тут за комнату», — сказал он, вынимая деньги. «А ты куда?» «На вокзал. Пора». «Который час?» 8. «Значит, 9 теперь», — сказала Катюша, спокойно потягиваясь. «Почему 9?» — не понял Алёша. «Завтра поедем. А сегодня, Алёшенька, мы с тобою кутить будем. Невеста подождёт. А? Распрекрасная твоя царевна. Подождёт ведь, а?» «Что ты? Бог с тобою! Как 9? Ведь 8 сейчас! Ведь 8!» Схватил он ее за руку, пугаясь и все еще не понимая ничего. Катюша засмеялась. «Часы-то я перевела, чудак, чтобы ты не беспокоился зря. 9 теперь. Поезд-то наш далече теперь, небось». «Конец, значит», — прошептал Алёша и вдруг вспомнил почему-то офицера. «Честь потеряли, а без чести нельзя». Он сел на кровать, не замечая Катюши, и чуть вздрагивающими пальцами вытащил из новенького портсигара папиросу. Синий дымок на миг закрыл его лицо. Тысяча девятьсот шестнадцатый год.